Глава вторая. Нас поджидал армейский вертолет, но туман был слишком плотен, и пришлось отправиться в Мортон в большом Ягуаре, за рулем которого находился полицейский в штатском, с удовольствием жмущий на газ, прибавляя и прибавляя скорость. Мы уже проезжали Мидлсенс, когда туман стал рассеиваться и видимость на дороге улучшилась. После полудня мы благополучно прибыли в Мортон. Он являл собой безобразный архитектурный комплекс, способный испортить любой ландшафт. Сомневаюсь, что эти сооружения строил архитектор, но если бы таковой имелся и копировал тюрьмы XIX века, а комплекс на самом деле имел сходство с тюрьмой, то не смог бы добиться более уродливого и отталкивающего вида, чем в Мортоне. Грязный, мрачный, суровый, под свинцовым октябрьским небом, Мортон состоял из четырех параллельных рядов приземистых с плоской крышей бетонных трехэтажных строений. Каждый ряд своей отталкивающей безжизненностью, мертвенностью, напоминал богом проклятые запущенные кварталы викторианской эпохи в трущобах большого города. Каждый ряд строений тянулся примерно на четверть мили с промежутком около 200 ярдов между ними. От строения и до забора было примерно 500 метров голова, и от всего свободного пространства. Ни дерева, ни кустика, вообще никаких насаждений, даже ни одной клумбы. При желании можно спрятаться за кустиком или за цветочной клумбой, но невозможно укрыться в двухдюймовой траве газона. Кроме нее ничего не росло в этом безликом пустынном месте, окружающем Мортон. Внешний забор вряд ли можно было назвать стеной, ибо за всякой стеной может спрятаться человек. Любой комендант концентрационного лагеря времен Второй мировой войны мог бы только мечтать о месте, подобном Мортону, и спал бы безмятежно ночами. Мортон был обнесен колючей проволокой в 15 футов высоты, так круто наклоненной, что верхняя часть ее выступала на 5 футов от подножия. Подобная же ограда, только с наклоном в противоположную сторону, шла параллельно внешней на расстоянии около 20 футов. Между оградами по ночам бегали немецкие овчарки и доберман-пинчеры, выдрессированные для охоты на людей и слушающиеся только своих армейских поводырей. Они могли разорвать кого угодно. В 3 футах от внутреннего ограждения были натянуты 2 тонкие проволоки, которые невозможно было заметить тому, кто попытался бы проникнуть за второе ограждение ночью. Затем в 10 футах от этих проволок шел еще один забор в 5 ниток проволоки, на изоляторах, прикрепленных к цементным столбам. Через него проходил электрический ток, смертельный для любого. А чтобы все прохожие имели об этом представление, военные через каждые десяток шагов навешали табличек по периметру ограды. Таблички были 5 типов. На 4 из них черным по белому объявление «Опасная зона» при команде «Уходите». «Собаки спущены». «Запретная зона». Электрические заборы, а на 5-й, красным по желтым, очень четко, собственность, нарушители будут убиты. Только безумец или совсем неграмотный мог бы сунуться сквозь эти преграды в Мортон. Мы выехали на окружную дорогу близ Мортона, повернули вправо и, проехав среди вересковых полей с четверть мили, оказались перед въездом в Мортон. Водитель полицейский резко затормозил перед шлагбаумом и стал опускать стекло дверцы, а возле нас уже оказался сержант охраны с автоматом, направленным, нужно заметить, отнюдь не вниз дулом. Узнав Кливленда, он опустил автомат и сделал знак кому-то нам невидимому. Шлагбаум поднялся, машина въехала и остановилась перед глухими воротами. Мы выбрались из машины, прошли через стальную дверь в воротах и направились к одноэтажному бараку с надписью «Приемная». Нас уже поджидали 3. 2 я знал, полковника Уйбриджа, помощника коменданта Мортона, и доктора Грегори, старшего ассистента доктора Бакстера по блоку Е. Уйбридж был настоящим хозяином Мортона, хотя номинально числился подчиненным Кливленда. Стройный и моложавый, с черными волосами и совершенно нелепыми серо-стальными усами. Он считался одним из выдающихся ученых. В Мортоне заключалась вся его жизнь. Он был одним из немногих, кто находился здесь постоянно. Поговаривали, что в год он не более 2 раз выходил за ворота Мортона. Высокий, грузный, смуглый итальянец с карими глазами доктор Грегори был профессором-микробиологом из Турина. Он являлся одним из уважаемых среди своих коллег.